Существо баптистской веры сводится к следующим основным положениям, которые характерны и для большинства христианских сект. А. Вера в существование, вездесущность Бога. Баптисты исходят в объяснении всех явлений природы и общества из того, что где-то в мире существует какая-то непознаваемая высшая сила – Бог, которая и управляет развитием природы, поведением людей, общественными событиями. Ни одна из сект не борется против этого ошибочного взгляда на мир, давно разоблаченного наукой. Некоторые баптисты до сих пор убеждены, что Бог живет на небе. Эта наивная вера оставлена нам в наследство от тех далеких времен, когда люди только начинали познавать мир и еще считали небо совершенно недосягаемым. Это и использовали христианские проповедники, полагая, что на небо человеку добраться никогда не удастся, чтобы проверить правильность религиозных утверждений. Но теперь мы стали уже свидетелями того, что люди начали штурм этой последней крепости религии. Ни лунной ракете, запущенной нашими советскими учеными в январе 1959 года, ни последующим лунникам не пришлось пробивать описанную в Библии твердь небесную. С тех пор, как христианским богословам был брошен Коперником смелый вызов, наука заставляла религию сдавать одну позицию за другой. И в наши дни представление о житии Бога где-то за пределами Земли, в небесных просторах, потерпело полное поражение. Но спросите у баптистов, отказались ли они от этой идеи христианской религии. Ни один из них не скажет вам «нет». Большинство их, правда, отказались от уподобления Бога человеку. Бога баптисты не рисуют на иконах, так как представляют его не в виде человека, а в виде вездесущего духа, не имеющего материального воплощения. Проповедники секты убеждают верующих, что единственное сокровище, которое достойно их внимания здесь, на земле, вечное и нетленное сокровище – это вера в Бога. Эта вера мало отличается от поклонения деревянным, каменным и рисованным идолам. Сектанты поклоняются Духу Святому. Но чем это поклонение отличается от идолопоклонства первобытного человека или поклонения иконам? Ведь они также, как и первобытные люди, обращаются к несуществующему Богу со всякими просьбами, веря, что он может нарушить любые законы природы и общества. Как и первобытные люди, они поклоняются несуществующим призракам, созданным их собственной фантазией. Наиболее яркое, фантастическое выражение эти идеалы находят в баптистских песнях и гимнах. В сборнике духовных песен евангельских христиан-баптистов верующих зовут в какой-то чертог святой, к смирению и раскаянию, неизвестно в чем. Песни эти поются на мотивы салонных романсов, фокстротов. Однако все они направлены на то, чтобы убедить людей в бренной жизни на земле. Зовут к отречению от суетного мира. Мотивы здесь разные, а содержание одно. Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрей улетает вперед. Такие песни поются на мотивы лирических романсов и под музыку марша. Вперед, дружнее братья, пойдем туда вперед, где будет славить Бога искупленный народ. Или еще. Все выше и выше и выше стремим свой полет к небесам.